Глава 6. Лыко да мочало, начинай сначала. Дело Александра Богомольцева майор Щелкунов прочитал на одном дыхании, как какую-нибудь приключенческую повесть. Вот только как-то со знаком минус все получается. Эпизоды убийства и кражи были грамотно расписаны и таким образом, что ни у кого даже сомнений не могло возникнуть, что Александр Богомольцев и есть истинный убийца. Для обвинительной базы были собраны улики, взяты свидетельские показания, признание обвиняемого. Даже страницы дела были оформлены таким образом, чтобы в глаза бросалось главное — виновен. Достаточно было пролистать пару страниц дела, чтобы понять, что следователь дело свое знает. Только вот почему-то в документах отсутствовали показания про продукты, которые, по словам самого Богомольцева и его сестры, Сашка получил за работу на рынке, а не украл на складе продуктов отдела рабочего снабжения моторостроительного завода. Равно, как не было и показаний работников рынка, а ведь следователь Худайкулов должен был опросить их в первую очередь, чтобы исключить возможность следственной ошибки и удостовериться в правдивости показаний подозреваемого. Или наоборот, усомниться в их подлинности. Захлопнув папку, Виталий Викторович принял решение. Для начала следует убедиться, правду ли обвиняемый Богомольцев рассказал про рынок, для чего следовало допросить указанных им граждан Марию Никаноровну и Никодима Петровича. Взять с них показания должен был следователь, что вел дело Богомольцева, капитан Худайкулов. Но почему-то этого не сделал. Мария Никаноровна Померанцева на своем веку повидала немало. Родилась она еще в прошлом веке, поэтому успела пожить и при царе-батюшке, и при военном коммунизме, и при новой экономической политике. И, опираясь на собственный опыт, могла предельно точно сказать, в какой период жизни ей жилось лучше. Однако этого она никому не говорила. И в военную годину Померанцева хлебнула лихо, как, впрочем, подавляющее большинство жителей города. И когда ей, конторской служащей рынка, получающей мизерный оклад, директор рынка предложил должность администратора, она, недолго думая, согласилась. Поскольку прежний администратор, мужчина уже за 50, завел молодую любовницу и стал приворовывать, должность была весьма хлебной. Закончилась его административная карьера, как это нередко водится, быстрой ездой на черном воронке по ночному городу, непродолжительным содержанием в переполненной камере, а затем скорым судом и довольно приличным сроком. Когда майор Щелкунов вошел в ее кабинет, а скорее в тесную комнатку со столом и шкафом, заполненным бумагами, папками и какими-то коробками, Мария Никаноровна что-то напряженно считала на обшарпанных деревянных счетах. Когда Виталий Викторович поздоровался с ней и представился, Померанцева посмотрела на него, едва кивнула, при этом, очевидно, сбилась со счета и, с недовольным видом, покачав головой, принялась по новой щелкать деревянными костяшками. Майор Щелкунов не стал возмущаться, что его заставляют ждать, не было у него такой привычки, и стал терпеливо дожидаться окончания счетоводческого процесса. Когда Мария Никаноровна победно щелкнула последний раз костяшками, что-то записала в свои бумаги и сбросила счеты, Виталий Викторович снова представился и раскрыл корочки удостоверения. — Чем могу вам помочь? — по-старорежимному спросила Мария Никаноровна, лишь скользнув взглядом по милицейскому удостоверению. — У меня к вам будет несколько вопросов, — официальным тоном изрек майор Щелкунов, присаживаясь на свободный стул. И приготовился слушать. — По поводу чего? — посмотрела Померанцева поверх очков на усевшегося поудобнее майора милиции. — Вы знаете Александра Богомольцева? — задал первый вопрос Виталий Викторович. — Конечно, — слегка удивленно ответила Мария Никаноровна. — Подрабатывает у нас. Он что-то натворил? На него это не похоже. — Это мы и пытаемся выяснить. Вроде бы как ответил, а на самом деле увильнул от ответа Щелкунов. «Скажите, в прошлую среду он был на рынке?» «Да, работал». «И когда ушел?» «Поздно вечером, точно времени не скажу», — чуть помедлив с ответом, промолвила Мария Никаноровна. «А кто может поточнее ответить?» — быстро поинтересовался Виталий Викторович. «Вам надо Баранникова найти, Никодима Петровича. Это он грузчикам и разнорабочим указания дает. И расплачивается с ними, тоже он». «И где мне его искать?» — спросил майор, понимая, что разговор с администратором рынка закончен. «Посмотрите в бытовках», — последовал неопределенный ответ. «Чаще всего он там бывает». «Как он выглядит?» «Вы его сразу узнаете. Правой руки у него нет, на фронте потерял. Свободный рукав в карман заправляет. Да и лицо у него осколками побито». Когда майор Щелкунов отыскал нужную бытовку и без стука прошел в нее, Никодим Петрович как раз принимал на грудь стакан водки. Узнать его было несложно. У него было даже не лицо, а шумерский щит закаленного в боях воина, поверхность которого покрыта рубцами от ударов тяжелых мечей. Осушив посуду до капли и громко крякнув, он довольно сообщил: «Крепка советская власть, да кишок пробрала!» Аккуратно поставил пустой стакан на грубо струганный стол, покрытый двумя газетами «Труд», заляпанными жирными пятнами. За столом, кроме него самого, на крашенных в зеленый цвет лавках сидели еще трое мужиков в робах и телогрейках. В центре стола были торжественно установлены две бутылки водки. К ним придвинута жестяная тарелка с солеными огурцами, и рядышком угловатой неровной горкой возвышались несколько кусков ржаного хлеба. Картина, в общем-то, была заурядная, каковую можно было увидеть не только на колхозном рынке по окончании его работы, но и во многих прочих местах, включая всевозможные мастерские, бараки, коммуналки и жилые дворы. «Гуляете?» — с доброжелательными интонациями поинтересовался Виталий Викторович, оглядев собравшуюся компанию. «А ты кто такой?» — невесело поинтересовался один из мужиков, лет 40, с мясистым тяжелым лицом. Майор Щелкунов показал служебное удостоверение. «И что с того?» — буркнул мужик, криво ухмыляясь. «После работы выпить, что ли, нельзя?» «Можно». Вполне искренне ответил Виталий Викторович. «А кто из вас Никодим Петрович?» «Ну, я Никодим Петрович», — ответил мужчина, только что выпивший стакан водки и теперь закусывающий хрустким соленым огурцом. Проделывал он все левой рукой и весьма ловко, а пустой правый рукав был небрежно засунут в боковой карман телогрейки. «У меня к вам разговор, Никодим Петрович». Все так же доброжелательно обратился к однорукому мужчине майор Щелкунов. «Говори», — так отреагировал на слова майора милиции Никодим Баранников. «Мне бы хотелось поговорить наедине», — без всякой просительной интонации произнес майор Щелкунов. Никодим Петрович нехотя поднялся и вышел из бытовки. Следом за ним вышел и майор Щелкунов. «Но...» Повернулся к майору Баранников. «Что за разговор такой важный, что компанию пришлось оставить?» «Где руку-то потерял?» — доверительно спросил Виталий Викторович. Однако Никодим Петрович на сближение не пошел. Да и на кой ему было сближение с майором милиции? И довольно грубовато промолвил. «Ты об этом пришел меня спросить?» «Нет», — холодно ответил Щелкунов, — осознавая, что доверительной беседы не получится. «Тогда у меня два вопроса, товарищ Баранников. Первый. Был ли на вашем рынке Александр Богомольцев в прошлую среду?» «Был», — последовал ответ. «Когда ушел?» — задал новый вопрос майор Щелкунов. «В 9 часу где-то», — призадумавшись, ответил Баранников. «И что он на рынке делал?» «Что и всегда. Мешки с картошкой таскал, капусту, свеклу. На подхвате, в общем. А куда еще его пристроить? Я этим должен быть доволен. Что вы можете о нем сказать? А что о нем можно такого сказать? Пожал плечами Баранников. Ни низок и ни высок, ни широк и ни узок, ни сметлив и ни глуп, обыкновенный мальчонка. Понятно. Исчерпывающий ответ. А до какого времени он обычно работает? Последовал новый вопрос майора. Покуда рынок работает, и Сашка работает. Никодим Петрович вытащил из пачки папиросу, ловко чиркнул спичкой, прислонив коробок к стене, и закурил. Орудовал он одной левой рукой очень хватко. Когда до 6, а когда и до 7 бывает, летом, скажем. Но сейчас рано темнеет, так что бывает и до 6 не дорабатываем. — А вот в прошлую среду почему вы так поздно закончили? — как бы, между прочим, спросил Щелкунов. — На то причина была. Товар привезли, пришлось поработать. Выпустил дым изо рта и носа однорукий. — И как вы расплачиваетесь с Богомольцевым? — поинтересовался Виталий Викторович. — Так продуктами... Бесхитростно ответил Никодим Петрович, удивляясь столь наивному вопросу милицейского майора. «А как же еще?» «И что в среду вы ему дали?» — задал новый вопрос майор Щелкунов. «Два вопроса вы уже задали», — перешел на вы, Баранников. «Это уже 7-й, кажись. Не многовато ли?» «Ничего страшного. В самый раз», — без малейшего намека на улыбку ответил Виталий Викторович. «Ну, что мы ему дали?» Снова с удовольствием затянулся и выпустил дым Никодим Петрович. Вспомнить надо. С полведра картошки дали, пару репок крепеньких и две банки сгущенного молока за переработку. Ну, что-то вроде премии. Парень старается, довольный остался. Не каждый день сладенькое получает. Выходило, что у Александра Богомольцева имеется железное алиби. И убивал бедную женщину, сторожа Глафиру Хлопченко, и воровал продукты на продуктовом складе Орса, моторостроительного завода, вовсе не он, а кто-то другой, о котором пока ничего не известно. Да и Николай Козицкий, его друг, на стреме не стоял и тоже никакой причастности к убийству и воровству не имеет. Так что отпускать следует ребят, причем немедленно. А вот почему следователь... Худайкулов не опросил администратора рынка Марию Никаноровну Померанцеву и отвечающего за работу грузчиков и разнорабочих Никодима Петровича Баранникова. Это вопрос особый. Видно, на него напала какая-то куриная слепота. Но, скорее всего, следак хотел поскорее дело закрыть и удалым молодцем отрапортовать начальству, получить за скорейшее раскрытие убийства поощрение, возможно, что медальку или даже очередное звание. А тут не вышло. Теперь ему придется снова писать рапорты и отписываться за халатно и необъективно проведенное расследование. И это самое легкое, что его ожидает. Ведь пропустив двух важных свидетелей, и неважно, намеренно или по ошибке, он практически сфабриковал дело против двух молодых людей, у которых... Вся жизнь впереди, ни сном, ни духом, ни причастных к преступлению. Мог бы из-за собственных карьерных устремлений сломать им судьбу. Из тюрьмы они вышли бы совсем другими людьми. А за безответственность следователя Худайкулова точно по головке не погладят. А ему, майору Щелкунову, придется раскручивать дело практически с начальной точки. Как говорится, лыка да мочала, начинай сначала. Хотя кое-что все же известно. Во-первых, это личность жертвы, мать-одиночка Глафира Петровна Хлопченко. Во-вторых, это похищенные продукты. Полпуда сахара, полкило изюма и 10 жестяных банок сгущенного молока. Стало быть, похититель и убийца, любитель сладкого, не иначе. В-третьих, Глафира Хлопченко, скорее всего, убийцу знала, потому и пустила, иначе она вряд ли стала бы нарушать служебные инструкции. Неизвестным визитером мог быть либо служащий склада Орса, либо хороший знакомый, возможно, что любовник. Так или иначе, дело обещало быть непростым, и даже очень.